По поводу творческого подхода к делу согласна. Собственно, так оно и есть, и подтверждаю из своего опыта. Когда-то шила себе одежду, не используя никаких выкроек. Расстелю ткань на полу и ползаю по ней с ножницами. И ведь получалось очень даже здорово и оригинально. Подруги просили, чтобы я им отдала свои выкройки. Выходит, действительно, нравился результат моего творчества. Но когда объясняла, как я это делала, не верили, думая, что я просто зажимаю. Но со временем они и сами были свидетелями моего нестандартного подхода к делу. Также обстояло дело и с приготовлением блюд, рецептами, и почему-то не хотелось повторяться. Вот так же смотрела на свой хлам в мастерской, а затем что-то из всего этого вылеплялось эдакое совершенно иное. Но у меня есть принцип: с дурным настроением в творчество не лезть. Контролируемая глупость – это шикарно. Разум, вот тебе не мешало бы взять свою под контроль. А мне пофиг твоя контролируемая ирония. Все равно пускать дела на самотек и полагаться на авось не годится. Во всех делах необходим хорошо продуманный план. План уже существует в пространстве вариантов, причем наилучший. Например, почему нередко бывает так, что вы долго занимаетесь поисками необходимой покупки по всей округе, а находится она в конце концов под самым носом? Люди привыкли преодолевать препятствия, и эта привычка заставляет их искать сложные решения простых проблем. А природа, наоборот, всегда идет по пути наименьшего сопротивления и не тратит энергию впустую. Почему бы не использовать это свойство? В пространстве вариантов существует упорядоченность. Варианты и события сами выстраиваются в наиболее оптимальные цепочки, подобно рекам. То же самое пытается сделать и человек, когда решает ту или иную задачу. Его разум работает как вычислительная машина. Он старается рассчитать все ходы наперед и составить свой план действий. Разуму редко удается найти оптимальное решение, поскольку в задаче слишком много неизвестных. К тому же ситуация по ходу дела меняется. Но он упрямо настаивает на своем сценарии, другими словами, гребет против течения. Так что же теперь? Вообще не думать? Думать надо. Только иначе. Принцип состоит в том, чтобы все делать так, как это делается проще всего, а затем двигаться по течению вариантов. Что под этим понимается? Во-первых, нужно переместить акцент на поиск наиболее простого решения. Обратите внимание, решая любую задачу, даже самую элементарную, вы сосредоточены на том, как найти собственное решение, а не на том, как это сделать просто. Теперь отправной точкой должна стать простота.